Жизнь проститутки похожа на ад, но как ей из него выйти? Куда ей идти? Ведь если при ней не будет кого-то, кто бы мог ее защитить, то к ней пристанет кто-то другой, и этот другой, возможно, окажется еще хуже прежнего. Пощечины, деньги, оскорбления, деньги, снова пощечины. Каждое утро начинается то же самое цирковое представление, что давали вчера. Вот типичный сюжет. Леон, кот Валентины. Валентина – товар Леона. Леон бьет Валентину. Валентина выживает. Ее тело сотрясают рыдания. Леон торгует кокаином. Жизнь Валентины хуже, чем у чертей в преисподней. Леона арестовывают. Он тут же пишет своей девке. Что это за письмо? Письмо любви? Деловое письмо? Первое письмо я пишу тебе. Почему? Потому что так я себя меньше чувствую ханжой. Как ты там без меня? Что нового дома? Жду новостей. А также жду, собственно, тебя в четверг в этой вонючей тюрьме. Тебя ждет разрешение на свидание со мной. Там ты услышишь из первых уст повесть о моих страданиях и поймешь, что все это так на самом деле. Ты придешь с деньгами. 50 франков в неделю мне вполне хватит. В канцелярии суда больше не принимают. Также потребуется заплатить моему адвокату. И тут я очень рассчитываю на тебя и твои сбережения. Надеюсь, твое доброе сердце не даст тебе меня бросить. Не стоит поступать, как те дети, которые, когда их отец оказался в тюрьме, сбежали совсем нажитым и бросили его навсегда. Будет совсем нехорошо, если ты последуешь их примеру, так как, может статься, настанет день, и ты сама окажешься в моем положении, и я клянусь, что поведу себя, как подобает, если случится такое несчастье. Леон из сутенеров, работающих на окраине. Он следит за своей бандой проституток, торгует кокаином на площади Пегаль и не стесняется при случае грабить прохожих. Господин Дюгатель, который, в отличие от Леона, не плод воображения писателя, а реальная личность, принадлежит к категории стыдливых сутенеров, которые живут в гражданском браке со своей любовницей и в то же время нещадно ее эксплуатируют. Господин Дюгатель на протяжении долгого времени пытал свою любовницу. Месть заставила себя подождать, но в конце концов настигла его. И как-то утром господина Дюгателя нашли в одном вшивом притоне на улице Важерар с ножом в груди. Есть, оказывается, предел терпению и любви проституток. Следствие решило, что мотивом убийства стали напряженные отношения между убитым и его любовницей, госпожой Дюльпланк, 42 лет от роду, в течение длительного времени занимавшейся известным непристойным ремеслом, которая и предстала перед Парижским городским судом 19 сентября 1844 года. Ее обвиняли в том, что она нанесла убитому удар ножом, от чего он скончался. «Судья, как вас зовут?» — обвиняемая отвечает, рыдая. «Меня зовут Эйсинт Виктуар Жозеф Дюпланк». «Судья, какова ваша профессия?» — обвиняемая молчит. Молчание – вполне достаточный в данном случае ответ, так как предварительное следствие установило ее род занятий с необходимой точностью. Судья, как долго вы жили совместно с господином Дюгателем? Обвиняемая, 7 или 8 лет. Судья, делились ли вы с ним доходом от вашей богомерзкой профессии? Обвиняемая, да, ваша честь. И когда я не приносила достаточно денег, он меня бил. Судья, вы его любили? Обвиняемая, да, ваша честь. Я ему говорила, когда он меня бил. Ты что хочешь, чтобы я, как твоя законная жена, умирала долго и медленно? У тебя есть дети, пошли им денег. Я могу вести хозяйство на то, что зарабатываю, и время от времени ты можешь посылать им 5 франков. «Еще чего», — отвечал он, — «денег им слать. Да еще часто. А как же я?» Я много раз пыталась устроиться служанкой. Куда бы я ни направлялась, он следовал за мной и так себя вел, что мне отовсюду давали отворот-поворот. А когда я возвращалась, он меня бил. У меня всегда голова избита этой железкой, которой виноделы протыкают бочки. Обвиняемая плачет. Я никогда не осмеливалась жаловаться в полицию. Он говорил, это я туда должен идти. И он заставлял меня идти с ним вместе в полицию, но он никогда не переступал ее порог. Обвиняемая бросила проституцию и устроилась служанкой. Он последовал за ней. От отчаяния она бросилась в колодец. Он ее спас и заставил снова выйти на панель. Обвиняемая. Когда мне не удавалось ничего заработать, он говорил «ты наказана». Порой наказание представляло собой 48 часов без еды. В результате я попала в Сен-Лазар и пробыла там 3 месяца. Когда я вышла из тюрьмы и пришла к нему, то выяснилось, что у него нет ни су, что он продал башмаки. Я купила ему одежду на деньги, сэкономленные мной в заключении. В результате обвиняемая снова стала проституткой в кабаре. Судья, вы часто бывали пьяны. Обвиняемая, ваша честь, господа, приходившие к виноторговцу, часто говорили мне, мадам, не хотите ли бокал вина? Знаете, ваша честь, бокал вина – это не такая вещь, от которой можно отказаться. Смех в зале. Судья, приходил ли господин Дюгатель пить в это кабаре? Обвиняемая, как только у него заводились деньги, он приходил потратить их в кабаре, особенно по воскресеньям. Он бил меня, и хозяину приходилось прятать меня в задней комнате. Судья. Событие, являющееся предметом разбирательства, произошло в воскресенье? Обвиняемая. Да. Он пришел. В кабаре никого не было, только одна женщина по прозвищу «Свиная морда». Он стал с ней разговаривать. Я ей до того сказала, не держи его, пусть уходит, уже поздно, он же только хочет еще раз меня побить. Наверное, свиная морда ему повторила мои слова, так как он направился ко мне и сказал, «Ах, вот как шлюха, ты все еще полощешь мое имя». Я была на кухне, он начал бить меня ногами, и тогда я схватила этот проклятый нож и... Обвиняемая рыдает, не может говорить. «Это все он же 10 раз пытался меня убить, погодите, вот». Обвиняемая снимает шаль, закрывавшую ее грудь. Видно, что на ней множественные шрамы от ножевых ранений. «Вот шрамы! Это он мне нанес ножом! Я никогда никому не говорила! Я слишком его любила!» Госпожа Дюльпланк была полностью оправдана.